также не удивило бы меня. Я должна подумать о том, что это значит для Адели, и как сообщить ей об этом. Я должна буду позвонить нашему адвокату. Иногда смерть — это хорошая новость. «Вы хотели, чтобы он умер?» — сказал я. «Вы говорили, что могли бы убить его». Она молчала. Ее рот был чуть приоткрыт. «Льюис, вы полагаете, что его убила я?» «Это возможно», — сказал я. «Я этого не делала». «Вы обиделись на меня. Извините, пожалуйста». «Нет, я не обиделась. Наверное, это справедливый вопрос. Я должна представить алиби». «Когда он умер?» «Я думаю, сегодня рано утром». «Я была дома с детьми». «А во сколько они встали?» «Около 8, — сказала она. «Вы могли съездить, убить Хенварда и вернуться до этого времени». «Вероятно, но я этого не делала». «Льюис, вы хотите уйти от меня? Уйти от нашей, сейчас можно сказать, только дружбы?» «Нет. Я задаю вам вопросы, которые может задать вам полиция сегодня или завтра. У них есть умный детектив по фамилии Вивес, который...» И тут я остановился на полуслове. У меня возникло еще одно подозрение. У Эда Вивеза была дочь. Он говорил что-то о том, как полезна была бы для всех смерть Дуайта Хэнфорда. «Слишком много подозреваемых», — сказал я, откидываясь на спинку стула. «У меня всего на одного подозреваемого меньше, чем у полиции. Я могу исключить из списка себя». «Наша встреча в субботу не отменяется?» «Не отменяется». Она коснулась моей руки. «Выберите место, где нам поужинать, а я выберу фильм». «Спасибо», — сказал я. «Извините меня, пожалуйста». «За что?» «За то, что вы честны со мной?» «Теперь для меня начинается самое тяжелое. Сказать Адели, что ее отец погиб, должна я. А я понятия не имею, как она будет реагировать. Пожалуй, я сделаю это прямо сейчас. Я не в состоянии жить с этим целый день». «Сообщите мне, как она воспримет эту новость», — попросил я. «Я скажу вам в субботу», — пообещала она. «Оказывается, быть подозреваемой очень интересно. Теперь я свободна от подозрения?» «Да», — ответил я и соврал. Выйдя из кабинета инспектора, Фло сообщила мне, что ей придется задержаться с Эдной, чтобы оформить бумаги. А потом Эдна отвезет ее домой. Фло выглядела взволнованной и сияющей. Они торопились уладить дело.